не было новой идеей. Троцкий еще в середине 20-х годов, развивая идею милитаризации труда, говорил, что враждебные государству элементы должны направляться в массовом порядке на объекты строительства пролетарского государства. Совет апологета насильственных методов, как видим, не остался незамеченным. О достижениях в сельском хозяйстве Сталину в докладе говорить было труднее. Да, создано свыше 200 тысяч колхозов и 5 тысяч совхозов. Но развитие этой отрасли хозяйства, признал он, пошло во много раз медленнее, чем в промышленности. Генсек подтверждал, что и отчетный период был для сельского хозяйства не столько периодом быстрого подъема и мощного разбега, сколько периодом создания предпосылок для такого подъема и такого разбега в ближайшем будущем, и отметил тяжелое положение в области животноводства. Обращает на себя внимание тот факт, что Сталин, громя на протяжении 10 лет многочисленные оппозиции, остался в конце концов без такой работы. Генсек и сказал об этом прямо. Если на 16-м съезде нам пришлось добивать приверженцев всяческих группировок, то на этом съезде и бить некого. Хотя тут же, чтобы, не дай бог, не ослабили бдительность, противоречия самому себе, сказал, что остатки их идеологии живут еще в головах отдельных членов партии, и мы должны быть готовы их разбить. Но Сталин редко бил по идеологии, больше по ее носителям. Заявив, что страна идет к созданию бесклассового социалистического общества, тут же сделал вывод, что бесклассовости можно добиться только путем усиления органов диктатуры пролетариата, путем развертывания классовой борьбы. Среди 1225 делегатов съезда оказалось немало лиц, которые в свое время принадлежали к различным группировкам, фракциям, оппозициям, уклонам. Сталин специально посоветовал Кагановичу обеспечить представительство этой немалой группы лиц, которые бы своими покаянными речами еще более усилили величие вождя, теперь уже одинокого на вершине власти. Все они, будучи разгромленными, давно в различной форме повинились, искали возможности вновь заслужить расположение Сталина, теперь уже неизмеримо более сильного и авторитетного. Не все они, надо сказать, были беспринципными людьми, приспособленцами. Многие из этих бывших оппозиционеров искренне раскаивались, часто в малозначащих грехах, будучи подавленными в своей вине громадьем свершенного. Спустя десятилетия, читая речи этих людей на том съезде, представляешь их унижение. Как в религиозном покаянии они бичевали себя лишь для того, чтобы насытить чувство тщеславия и мести одного человека. Все это, однако, имело далеко идущие последствия для роковых 1937-38 годов. Приведу несколько выдержек из выступлений бывших оппозиционеров, которые, по выражению Кирова, все эти годы просидели в обозе. Кирову также принадлежат слова о том, что сейчас эти люди пытаются вклиниться в это общее торжество, пробуют в ногу пойти под одну музыку, поддержать этот наш подъем. Вот возьмите Бухарина, например. По-моему, пел как будто бы по нотам, а голос не тот. Я уже не говорю о товарище Рыкове, о товарище Томском. Вот что на съезде победителей говорил Бухарин, бывший любимец партии и ее теоретик. Сталин был целиком прав, когда разгромил, блестяще применяя маркса-ленинскую диалектику, целый ряд теоретических предпосылок правого уклона, формулированных прежде всего мною.